Глава вторая. Генеральная репетиция. Через неделю после прибытия Филарион Фафанов выступил с лекцией в рамках послеполуденных сессий тройного Л. Название лекции звучало так: «Советские 60-е. Генеральная репетиция перестройки». Первая же метафора, которую он использовал в своей презентации, потрясла аудиторию. Вообразите себе картину, господа. Первые трещины на безжизненной поверхности асфальтовой пустыни социалистического реализма и поднимающиеся из них к ужасу ошарашенной бюрократии первые травы Ренессанса, пусть бледные, но упорные. Поэтическая лихорадка и гитарная поэзия, новая волна в советском кино и молодая проза, новые театральные коллективы и возрождение великого русского авангарда в живописи, новый мир и дискуссионные клубы в городках науки, первые ростки борьбы за права человека и самиздат. Первое. Аудитория обменивалась многозначительными взглядами. Кто бы мог подумать, что советский гость, хоть и птичка гласности, окажется таким откровенным, спонтанным, таким, прямо скажем, антисоветским. Откровенно говоря, еще за день до сессии никто из членов Совета не был уверен, что московский ученый согласится на председательство почтенного 90-летнего мудреца старой белогвардейской школы Александра Евтихиановича Пулкова-Бледно-Колесниковского, которого все звали Ал. Прежде советские гости изо всех сил старались избегать эмигрантского отребья, выказывая в лучшем случае холодную вежливость, если не открытое недоверие. Профессор же Фафанов просто вскричал в полном восторге: «Какая удача выпала на мою долю увидеть живую легенду, властителя дум всей мыслящей России!» Вслед за этим он предложил Аллу огромнейшее объятие. Нечего и говорить, обнявшаяся пара, заняв немало квадратных футов возле стола с бутылками хереса, дала сильный толчок постоянно угасающим надеждам на конвергенцию. За ланчем Фил и Ал время от времени предавались углублению в свои родословные, пока к общему триумфу звено, соединяющее два их клана, не было найдено в лице его превосходительства адмирала фон Котова. Скоростные клиперы адмирала когда-то терроризировали канадских браконьеров вдоль восточного побережья Камчатки. На рассвете пролетарской диктатуры адмирал был заклеймен как клеврет хищнического российского империализма. Впрочем, в нынешние времена сильной зрелости пролетарского государства он был признан как выдающийся географ и сеятель просвещения среди малых народов Севера. В процессе лекции Филарион безгранично пользовался феноменом, известным в академических кругах как «язык движений». Посреди валящихся восклицательных и вопросительных знаков он вдруг вздымал свои гигантские верхние конечности и давал им обрушиться, как мощному фонтану, в то время как его рот извергал остатки спагетти по-милански, что он столь небрежно жевал во время предшествующей дискуссии за ланчем. Мы помним, конечно, что нашему храброму спецагенту Джиму Долархайду вход на эту лекцию, да и вообще в помещении тройного Л, был заказан. Однако с помощью современной технологии он наблюдал всю конференцию со строительных лесов на другой стороне авеню Независимости. «Нет-нет», — думал он, — «этот малый не может быть шпионом. Какой шпион когда-нибудь пристегнет пиджак к жилету? Все что угодно, но только не это». Большое возбуждение было вызвано пением Филариона, когда он, с вдохновением исполнил московскую уличную песенку 60-х. Марья Петровна идет за селедочкой, около рынка живет, а над Москвою серебряной лодочкой новенький спутник плывет. Марье Петровне жалко Целкова, три ему дать или пять, а над Москвою-то спутник, как шелковый, новенький мчится опять. Далее он поведал пораженной аудитории, что распространение этой песенки заставило Политбюро привести в состояние боевой готовности антиповстанческие войска и отряды спецназа. Достопочтенный Генри Трастовым сиял, его кое-ж штурмом взял привередливую аудиторию. Либералы, которые, разумеется, составляли большинство, торжествовали. Посмотрите, как он естествен и открыт. Ни малейшей доли доктринерства не угадывается, ни малейшего инструктирования. Вот вам ее великодушие, гласность. Не следует ли нам отбросить весь этот вздор об империи зла? Если даже он и уникум среди советских ученых, которые обычно выглядят, следует признать, несколько скованными и напыщенными, все-таки ведь именно его выбрали для приезда сюда в данный момент. Не означает ли это, что советские хотят расширить наш диалог? Преодолеть мерзкие пережитки холодной войны и культа личности, назовите как хотите. Что касается консервативного меньшинства, то оно пребывало в состоянии прохладной, но дружелюбной сдержанности, сохраняя верность своему нынешнему лозунгу «Доверяй, но проверяй». Впрочем, один почтенный джентльмен, а именно заместитель директора Пит Кленчес, осторожно осведомился у начальника охраны Каспара Свингчара, не намерен ли доктор Фафанов попросить политического убежища. В ответ дюжий охранник пожал плечами, что могло и означать, что он не удивился бы. Все иностранные сотоварищи либеральной лиги Линкольна приветствовали москвича без оговорок. Утонченный аргентинец Карлос Пэтси Хамарбургера аплодировал. Индийская композиторша, два польских историка, один от правительства, другой от солидарности, израильский экономист, высокопоставленный румынский чиновник, беглый эфиопский посол – все были впечатлены спонтанностью доктора Фафанова и его пузырящейся эрудицией. Что касается японского исследователя Татуи Хусака, то он, демонстрируя набор своего самого отменного хихиканья, подошел к москвичу и представился как Федор Михайлович, что было, по его мнению, русским эквивалентом его имени. «В вашем лице, доктор Фафанов, — сказал он, — я вижу вечно зеленый дуб великой русской культуры».